Екатерина Романовна Дашкова, первая русская женщина XVIII века, которая занимала ответственный пост. Она была одновременно директором Академии наук и президентом Российской академии. Это был не только первый, но и исключительный случай в русской истории, ибо кроме коронованных особ, императрицы Екатерины I, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Екатерины II, женщинам не было доступно участие в государственных делах. Екатерина Романовна Дашкова оставила след не только в деятельности Академии наук, но и как переводчик и писатель. Ее записки своеобразно венчают литературное творчество этой выдающейся женщины. Екатерина Романовна Дашкова писала свои мемуары в 1804-1805 годах, когда ей было более 60 лет. Но, очевидно, раскрывая историю своей жизни, в рукописи мемуары названы по-французски «Моя история», она использовала более ранние записи, сделанные под непосредственным впечатлением от событий, от встреч с людьми, которые были ее друзьями или врагами. Можно предполагать, что Дашкова вела какие-то записки на протяжении всей своей жизни, иначе трудно представить, как могла она помнить точные факты и самые мелкие детали событий далекого прошлого. Прямым подтверждением этому служит публикация Екатерины Романовны Дашковой во второй части «Опыта трудов Вольного Российского собрания» за 1775 год, «Путешествие одной российской знатной госпожи по некоторым английским провинциям», позднее в несколько переработанном виде, включенного в ее записки. Однако записки Дашковой не следует считать дневником, в котором сохранялась фиксация фактов в их непосредственной житейской последовательности, как бы в нетронутом виде. Воспроизводя события прожитой жизни на склоне лет, Дашкова пропускала их сквозь призму впечатлений последующих событий, которые высвечивали эти факты по-иному, представляя их взаимосвязь, недоступную взору современника. Эту особенность, свойственную мемуарной литературе в целом, следует учитывать и при чтении записок Дашковой. В то же время мемуары Дашковой представляют собой превосходный памятник русской культуры, в котором оказались запечатленными многие общественные идеи эпохи, воссозданы образы выдающихся людей XVIII столетия, по выражению Радищева, столетия безумна и мудра. Как утверждает Дашкова, мемуары были написаны по просьбе ее молодой подруги, англичанки Вильмонт, которая в 1803 году приехала погостить в подмосковное имение княгини село Троицкое и своими беседами, совместным чтением, кротостью и приветливостью внесла в ее жизнь тихие радости, бесценные и незаменимые для нежной дружбы и любознательного сердца. Екатерина Романовна Дашкова пишет: «Я для нее сделала то, чего от меня не могли добиться мои родственники и друзья. Я написала эти мемуары, так как она этого непременно желала. Она единственная владелица их с тем условием, что они появятся только после моей смерти». Из этих заключительных слов мемуаров Дашковой ясно, что, обрабатывая свои предшествующие записки, автор постоянно помнила о том, что они предназначаются для публикации. Следовательно, факты и ее прошедшей жизни, и тех людей, с кем она была связана, должны были быть представлены так, как требовал этикет поведения первой статс-дамы и кавалера двора Екатерины II, директора Академии наук и Российской академии, то есть той вершины общественного положения, которой достигла Дашкова. Записки делятся на две части. Первая обнимает события от 1743 года, года рождения автора, до 1782 года, ее возвращения из-за границы, где она провела несколько лет с сыном для получения им образования. Вторая часть От приезда в Петербург в 1782 году до 1804-1805 годов. Но это чисто формальное деление. По существу, через все записки проходят три основных сюжета: истории ее личной и семейной жизни, участие в дворцовом перевороте 1762 года, благодаря которому на престол взошла Екатерина II, и руководство двумя академиями. Интродукция записок Екатерины Романовны Дашковой имеет определенный, хорошо продуманный замысел. «Я родилась в 1744 году в Петербурге». Дашкова родилась 17 марта 1743 года. Императрица Елизавета уже вернулась к тому времени из Москвы, где она венчалась на царство. «Она держала меня у купели, а моим крестным отцом был великий князь, впоследствии император Петр III. Оказанной мне императрицей честью я была обязана не столько ее родству с моим дядей, канцлером, женатым на двоюродной сестре государыни, сколько ее дружбе с моей матерью, которая с величайшей готовностью, деликатностью, скажу даже великодушием, снабжала императрицу деньгами в бытность ее великой княгиней». Нет никакого сомнения в том, что первый абзац мемуаров накладывает как бы основной тон на все повествование. Читатель должен знать, что по своему рождению графиня Екатерина Романовна Воронцова принадлежала к элите русского общества. Ее крестной матерью была императрица Елизавета Петровна, связанная, как мы уже говорили, родством с ее дядей, канцлером Михаилом Илларионовичем Воронцовым, а также имеющая обязательства по отношению к матери самой Екатерины Романовны, которая сужала ее деньгами. Отсюда легко напрашивается дальнейший ход авторской мысли. Все последующие события, в которых принимала деятельное участие Дашкова, были выражением ее нравственных убеждений и не имели никаких других побудительных причин. Далее рассказывается о воспитании Екатерины Романовны в доме дяди, где она вместе с дочерью Воронцова получила блестящее образование, изучила 4 иностранных языка – французский, немецкий, английский и итальянский, которыми впоследствии свободно владела. Занималась музыкой, танцами, рисованием. Воронцов был просвещенным государственным деятелем. Он оказывал поддержку Ломоносову в его грандиозной творческой деятельности, а после смерти великого русского ученого заказал на свои средства мраморный памятник, который до сего времени стоит на его могиле на Лазаревском кладбище Александра Невской лавры. Екатерина Романовна Дашкова через всю свою жизнь принесла глубокое уважение к Михаилу Васильевичу Ломоносову. Продолжением сюжета личной жизни является рассказ Екатерины Романовны о первой встрече с блестящим гвардейским офицером, князем Михаилом Ивановичем Дашковым, который вскоре стал ее мужем. Молодые супруги, Екатерине Романовне тогда было 16 лет, уехали в Москву, где проживала мать Дашкова. С большим лиризмом описаны семейные отношения Екатерины Романовны с мужем, которого она страстно любила. Здесь и тайные свидания с супругом, когда он заболел, и нежные записки, которые она писала ему по ночам. Семейной радостью Дашковой было рождение дочери Анастасии и сына Павла, воспитанию и образованию которого она отдала многие годы жизни. Добрые отношения с дядей Михаилом Илларионовичем Воронцовым, с дядьями по мужу Паниными, с родственниками мужа – все это играет большую роль в мемуарах Дашковой. Но, пожалуй, важнейшее место в записках отведено отношению автора мемуаров с Екатериной II. Дашкова подробно описывает первую встречу с великой княгиней Екатериной Алексеевной, происшедшую зимой 1759 года, когда она с великим князем Петром III приехала в дом канцлера Воронцова провести вечер и поужинать. Этот длинный вечер, в течение которого она говорила почти исключительно со мной одной, промелькнул для меня как одна минута. Он и стал первоначальной причиной многих событий, о которых речь будет ниже. Дашкова с супругом были приглашены в Ораниенбаум на придворные празднества во дворец Петра III и Екатерины Алексеевны, между которыми развивается своеобразное соперничество за дружбу с ней. Великий князь настаивал на том, чтобы она была больше в его обществе, чем с великой княгиней, а великая княгиня, как пишет Дашкова, оказывала мне такое внимание, каким она не удостаивала ни одну из дам, живших в Ораниенбауме. Далее Дашкова, как бы случайно, передает разговор с нею Петра III, который заметил ее дружбу с Екатериной Алексеевной. «Однажды он отвел меня в сторону и сказал мне следующую странную фразу, которая обнаруживает простоту его ума и доброе сердце. «Дочь моя, помните, что благоразумнее и безопаснее иметь дело с такими простаками, как мы, чем с великими умами, которые, выжав весь сок из лимона, выбрасывают его вон». К этим словам Петра III Дашкова сделала в своих записках следующее многозначительное примечание. «Я часто вспоминала эти слова впоследствии и, благодаря случайности, узнала, из какого источника они исходили и кто их подсказал моему крестному отцу». Следует напомнить, что в этот период фавориткой Петра III была родная сестра Дашковой, Елизавета Романовна Воронцова. Эта связь не была тайной. В сложной придворной ситуации великая княгиня Екатерина, как пишет Екатерина Романовна Дашкова, относилась к ней с возрастающим дружелюбием. Они встречались очень часто, а в остальные дни обменивались письмами. Между великой княгиней и мной завязалась переписка, и установились доверчивые отношения, составлявшие мое счастье, так как я была так привязана к ней, что за исключением мужа пожертвовала бы ей решительно всем. Неужели юную Дашкову не насторожили слова, сказанные Петром III? В те молодые годы, по-видимому, нет, но когда писались записки, позади был многолетний опыт общения с императрицей Екатериной II, который подтвердил высказывание простака Петра III. Поэтому Дашкова не только не преминула зафиксировать этот разговор, но и снабдить его своим многозначительным примечанием «Я часто вспоминала эти слова впоследствии». Между тем, дворцовые события в 1761 году развивались с нарастающей быстротой. Петр III, не скрывая, третировал свою супругу Екатерину Алексеевну и выражал желание жениться на Елизавете Романне Воронцовой. Императрица Елизавета Петровна тяжело болела. Вынужденное пребывание Дашковой в Ораниенбауме при дворе великого князя Петра, как она сообщает в записках, открыло ей глаза на то, что ожидало Россию, когда на престол вступит государь ограниченный, необразованный, не любивший свой народ и ставивший себе в заслугу свое подчинение прусскому королю, которого он величал в кругу своих друзей своим господином. Екатерина Романовна Дашкова, узнав о близкой смерти императрицы Елизаветы Петровны, в поздний час пришла к великой княгине Екатерине Алексеевне, высказала ей свою преданность, пообещав оказывать всевозможную помощь. Екатерина Алексеевна уверила Дашкову, что у нее нет никакого плана, что она должна мужественно вынести все, что ее ожидает. В действительности все было совсем не так. Военный переворот готовили близкие ей люди, братья Орловы, и сама великая княгиня тайно держала в руках все нити заговора. Позднее Дашкова в этом убедилась. Но в это трудное для великой княгини время Дашкова с присущей ей энергией привлекла к заговору в пользу Екатерины своего мужа, Михаила Ивановича Дашкова, и его дядю Панина и нескольких гвардейских офицеров Измайловского полка. Неожиданный арест одного из участников заговора, офицера Пассека, вынудил ускорить низложение Петра Третьего. При активном участии братьев Орловых Дашкова добилась того, что Екатерина Алексеевна была привезена в частной карете из Петергофа в Измайловский полк, единогласно провозгласивший ее императрицей. Затем предстоял поход в Петергоф во главе 12-тысячного войска. В 10 верстах от Петербурга в трактире «Красный кабак» они сделали остановку и отдыхали вместе с императрицей на единственной имевшейся там постели. Далее Дашкова рассказывает о Петре Третьем, который обнаружил большую нерешительность, затем отправился в Кронштадт, чтобы овладеть крепостью и флотом, но адмирал Талызин не позволил Петру высадиться, так что тот принужден был вернуться в Ораниенбаум, откуда и отправил генерала Измайлова к императрице с весьма покорными заявлениями и предложением, что он откажется от престола. Все рассказанное Дашковой об отношениях Петра Третьего к Екатерине Второй, к своей фаворитке Елизавете Воронцовой, о дружбе великой княгини с юной дочерью графа Романа Воронцова Екатериной Дашковой, о проекте Панина, касающемся наследника престола, полностью подтверждается и в мемуарах Екатерины Второй. Приводим выдержки из них. Во время болезни блаженной памяти государыни императрицы Елизаветы Петровны в декабре месяце 1761 года слышала я из уст Никиты Ивановича Панина, что наследника все боятся, что он нелюбим и не почитаем никем, что склонность в ней находят отрешить наследника неспособного, от которого много имело досады, и взять сына его 7-летнего и мне поручить управление. При самой кончине Елизаветы Петровны прислал ко мне князь Михаил Иванович Дашков, тогдашний капитан гвардии, сказать: «Повели, мы тебя взведем на престол». Князю Дашкову же ездили и в дружбе, и согласии находились все те, кои потом имели участие в моем восшествии, яко то 3 Орловых, 5 капитаны Измайловского и прочие. Женат же он был на родной сестре Елизаветы Романны Воронцовой, любимице Петра Третьего. Княгиня же Дашкова от самого почти ребячества ко мне оказывала особливую привязанность. Сочинение императрицы Екатерины II на основании подлинных рукописей с объяснительными примечаниями академика Пыпина, том 12, первый полутом. Автобиографические записки, Санкт-Петербург, 1907 год, страницы 499-500. Дашкова не могла видеть мемуары Екатерины II, которые хранились в запечатанном пакете и были вскрыты после смерти императрицы в 1796 году Павлом I. В этой же работе страницы 707-709. Первое же издание этих мемуаров на французском и русском языках было осуществлено Герценом в Лондоне в 1859 году. Записки императрицы Екатерины II, издание Искандера, перевод с французского, Лондон, 1859 год. Очевидно, что сходство в изображении событий, предшествующих восшествию Екатерины II на престол, в записках Дашковой и в мемуарах императрицы объясняется тем, что в обоих произведениях нашли отражение одни и те же исторические факты. Мемуары Екатерины II, сохранившиеся в нескольких редакциях, не выходят за пределы июня 1762 года. Сочинение императрицы Екатерины II на основании подлинных рукописей, том 12, второй полутом, примечание, Санкт-Петербург, 1907 год, страницы с 705 по 763. Записки Дашковой доведены до 1805 года. Она была живой свидетельницей правления Екатерины II, для воцарения которой рисковала своей жизнью, жизнью горячо любимого мужа и других близких ей людей. Естественно поэтому, что Дашкова не могла быть беспристрастным хронистом этой эпохи. Восхищаясь личностью Екатерины II, она отмечает в своих записках и те пятна, которые ей приходилось видеть на ее короне. Буквально в первые же дни после дворцового переворота 1762 года Дашкова становится свидетельницей возвышения Орловых, бесцеремонного вмешательства Григория Орлова в государственные дела. «С той минуты я поняла, — пишет Дашкова, — что Орлов был ее любовником, и с грустью предвидела, что она не сумеет этого скрыть». Дашкова знала подробности убийства Петра III, так как Екатерина II показывала ей записку Алексея Орлова, хранившуюся у нее в шкатулке. После смерти императрицы с этой запиской ознакомился ее наследник Павел I и ряд его приближенных, в числе которых был Растопчин, сумевший снять с нее копию до того, как она была сожжена Павлом. Во время коронационных торжеств в Москве Екатерина II назначила Дашкову статсдамой, высшей придворной должностью. Но вскоре произошел первый достаточно серьезный конфликт с коронованной императрицей по поводу ее отношений с Григорием Орловым. В записках Дашковой об этом сказано очень глухо. Но во время своего пребывания во Франции Дашкова откровенно рассказала Дени Дидро о том, как после восшествия на престол Екатерины II стала известна ее интимная связь с Григорием Орловым, пожелавшим к тому же стать ее законным супругом и российским императором. Дидро пишет об этом. «Между тем тайна брака Екатерины II обнаружилась. Негодующий народ сорвал один из портретов императрицы и, отстегав его плетью, разорвал в клочки. На княгиню Дашкову пало подозрение на соучастие с ее друзьями, и ее спасли от ареста только болезни родов. Четыре офицера, участники заговора, были сосланы в Сибирь». 1765 году Дашкова овдовела. Здоровье ее было сильно подорвано, и она обратилась к Екатерине II с просьбой о разрешении выехать за границу. Но только через 5 лет, не без труда, удалось Дашковой осуществить свое намерение. «Я предприняла свое путешествие, — пишет Дашкова, — главным образом с целью осмотреть разные города и остановиться на том из них, где я могла бы воспитать детей, зная, что лесть челяди, баловство родных и отсутствие в России образованных людей не позволят мне дать моим детям дома хорошее воспитание и образование». Первое путешествие Дашковой началось с Берлина. По приглашению прусского короля Фридриха II она была принята во дворце Сан-Суси. В Спа она познакомилась с Гамильтон, дочерью архиепископа Туамского, и Морган, дочерью ирландского генерал-прокурора. Дружба с этими семействами продолжалась у Дашковой в течение всей ее последующей жизни, то есть более 30 лет. Из Германии Дашкова прибыла в Англию и остановилась в Лондоне, затем посетила Дублин, Бат, Бристоль, Оксфорд. Из Англии она переехала в Брюссель и Антверпен, затем отправилась в Париж. Она пишет в записках: «Я посещаю церкви и монастыри, где можно было видеть статуи, картины и памятники». Я была в мастерских знаменитых художников и в театре, где я занимала место в райке. Скромное черное платье, такая же шаль и самая скромная прическа скрывали меня от любопытных глаз. Самое важное, что отмечает Дашка в своих записках о времени ее пребывания в Париже, это встречи с великим французским просветителем Дени Дидро. Они встречались несколько раз, и в их беседах обсуждались важные общественные вопросы, вызывавшие споры. Дашкова описывает один из таких вечеров, когда Дидро коснулся рабства наших крестьян. «У меня душа не деспотична», — отвечала я, — «следовательно, вы можете мне верить. Я установила в моем орловском имении такое управление, которая сделала крестьян счастливыми и богатыми и ограждает их от ограбления и притеснений мелких чиновников. Благосостояние наших крестьян увеличивает и наши доходы. Следовательно, надо быть сумасшедшим, чтобы самому иссушать источник собственных доходов. Дворяне служат посредниками между крестьянами и казной, и в их интересах защищать их от алчности губернаторов и воевод. Но вы не можете отрицать, княгиня, что, будь они свободны, они стали бы просвещеннее и вследствие этого богаче». «Если бы самодержец, — ответила я, — разбивая несколько звеньев, связывающих крестьянина с помещиком, одновременно разбил бы звенья, приковывающие помещиков к воле самодержавных государей, я с радостью и хотя бы своей кровью подписалась бы под этой мерой. Впрочем, простите мне, если я вам скажу, что вы спутали следствие с причинами. Просвещение ведет к свободе, свобода же без просвещения породила бы только анархию и беспорядок. Когда низшие классы моих соотечественников будут просвещены, тогда они будут достойны свободы, так как они тогда только сумеют воспользоваться ею без ущерба для своих сограждан и не разрушат порядка и отношений, неизбежных при всяком образе правления». «Вы отлично доказываете, дорогая княгиня, но вы меня еще не убедили».